124. Май 13. Да, да, да, утверждаю возможность счастья. Только надо подумать, в чем же оно? Если все твое сосредоточено во мне, близки эти возможности. Если в земном, возможно и счастье земное, но невозможно высшее. Так разделим счастье на две половины. Счастье земное и счастье высших миров, и отдадим себе ясный отчет, которого счастье сердце взыскует. То и другое нельзя совместить, потому и приходится выбирать, и, выбрав, сердце свое к нему приложить без остатка. И то, с которым сердце прибудет, то и станет возможным. Но неверны возможности счастья земного, ибо кратки и временны. И развертываются в царстве Майи. Но счастье надземного облик сияющий может твой путь озарить. Ощущение его сочетается с радостью. Радость космическая, радость высших миров, кому же доступна она на земле. И все же мы говорим, что радость есть особая мудрость. Значит, радость — это особый аспект мудрости, ибо космическая радость сочетается с ней. Конечно, не о земном это радость, но когда трепещет она в сердце, то и сердце озаряется ее светом. Свет радости высший, как редко светит он среди людей. Много печали на земле, и даже во многом познании много ее, но я сказал, что печаль это будет радость для тех, кто со мной. И потому говорю, радуйтесь, дети, ибо приблизилось время великих свершений. И пусть радость эта будет не о себе, не о близких, не о земном, но о высшем, ныне грядущем в мир. Озарение или воскресение духа предшествует этой радости и сопровождает ее. Потому говорю, и печаль ваша будет в радости. Один полюс земных ощущений утверждает другой надземных, и глубина печали измеряет глубину радости. Потому говорю, радуйтесь, дети. Когда огненная нота духа звучит гармонично в пространстве, на ключе радости звучит она, песнь духа, торжествующего победу свою над миром, поверженной Майи, победу и освобождение.